В действующей армии, уже ротмистром, он вернулся в первый день 1813 года. Здесь Михаила Федоровича ожидало новое, совершенно особенное задание. Однако, прежде чем рассказывать о нем, следует сделать целых два отступления. Счастливо избежав окружения, наполеоновская армия, преследуемая по пятам русскими полками, постоянно тревожимая летучими отрядами, таявшая буквально на глазах, все же продолжала свое движение границы. «Мы приближались к Вильно, мы были уже в Польше, а эстафеты все еще не приходили», — вспоминал Калинкур. Отсутствие писем из Франции, а еще больше мысль о том впечатлении, которое произведет и во Франции, и в Европе отсутствие всяких сообщений из армии, волновало императора больше, чем что бы то ни было. Он подготовлял бюллетень, в котором хотел изложить все события и наши последние бедствия. Он сказал мне по этому поводу: «Я расскажу все. Пусть лучше знают эти подробности от меня, чем из частных писем, и пусть эти подробности смягчат впечатление от наших бедствий, о которых надо сообщить нации». Не секрет, Наполеон подробности постарался смягчить. Регулярно помещаемые во французской печати официальные бюллетени о действиях армии никогда особой объективностью не отличались. Бюллетень номер 29 стоит среди прочих изданий на особом месте. В нем впервые поднимается завеса секретности. Скрывать реальное положение дел уже не представлялось возможным. Впрочем, причины поражения объясняются крайне невнятно. Во всех заключениях объявлен виноватым генерал Мороз, пришедший на помощь обреченному императору Александру и его войску. До 6 ноября погода стояла великолепная, и движение армии совершалось как нельзя более успешно. 7-го начались морозы, и после этого мы каждую ночь теряли сотни лошадей, которые замерзали на биваках. Ко времени прибытия в Смоленск мы уже лишили значительной части кавалерийских и артиллерийских лошадей. На дорогах образовалась гололедица. Кавалерийские, артиллерийские и обозные лошади гибли каждую ночь уже не сотнями, а тысячами. Особенно же французские и немецкие. За несколько дней пало более 30 тысяч лошадей. Наша конница спешилась, наши артиллерии и обозы остались без упряжек. Пришлось бросить и уничтожить значительную часть оружия, снаряжения и провианта. Гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа? Барклай? Зима? Или русский бог? С иронией писал потом великий Пушкин, друг Орлова. Версия генерала Мороза четко прослеживается в мемуарах Калинкура. Судя по его воспоминаниям, русская армия практически ни в одном сражении не держала верх над французской. Кутузов только и делал, что допускал ошибки. А великая армия словно бы сама собой растворилась в бескрайних заснеженных просторах российского государства. Теперь второе отступление. Перед самой войной был утвержден проект о создании при главной квартире Первой Западной армии походной типографии. Возглавили ее профессора Дербского университета Андрей Кайсаров и Федор Рамбах. Типография печатала приказы главнокомандующего, воззвания и агитационные листовки. В сентябре 12-го года Рамбах вернулся в Дерб, а Кайсаров, брат любимого кутузовского адъютанта генерала Паисия Кайсарова, продолжал руководить типографией. Итак, бюллетень номер 29, в котором грубо искажались причины поражения французской армии, разошелся в типографских оттисках по всей Европе. Тогда русское командование решило прокомментировать этот листок. Выполнить такую работу Кутузов поручил ротмистру Орлову. Через две недели отпечатанный на 8 страницах листовку на французском языке, где слева находился оригинальный текст, а справа, как бы на полях, критические замечания, озаглавленные «Размышления русского военного о 29-м бюллетене». Листовка вышла анонимной, без указания имени автора. Репутация бюллетеней, и прежде не блестящая, пошатнулась еще более, когда закатилась слава французской армии, так начал Орлов свои комментарии. Привычка и любопытство еще читать их, но благоразумный читатель, возмущенный неправдоподобием и противоречиями, с которыми сталкиваешься здесь в каждой строке, должен отбросить строгость судьи, влюбленного в истину. Надо быть снисходительным к тем, кто защищает неправое дело, и помнить, сколь затруднительно положение автора, когда факты говорят против него. уничижительная преамбула.